Он указал вдаль. На тисовой дорожке показалась белая фигура, которая медленно приближалась, и в ту же минуту из замчавшихся туч выглянула луна и с поразительной отчетливостью осветила женщину с темными волосами, одетую в саван. Лица не было видно, поскольку оно склонилось, как казалось, над белокурым ребенком. Было тихо, затем раздался резкий и короткий крик, каким иногда во сне кричат дети. Мы хотели броситься вперед, но профессор погрозил нам рукою из-за тисового дерева, и мы увидели, как белая фигура двинулась дальше. Теперь она была настолько близко, что мы могли ясно ее разглядеть, тем более что луна все еще светила. Дрожь пробежала у меня по телу, и я услышал тяжелое дыхание Артура, когда мы узнали черты Люси Вестенер. Но до чего они изменились? Мягкое выражение лица превратилось в каменную, бессердечную, жестокую маску, а беспорочность — в сладострастную похотливость. Ван Хелзинг выступил вперед, и, повинуясь его жесту, мы все подошли к склепу, вытянувшись в одну линию. Ван Хелзинг поднял фонарь и протянул вперед облатку. При свете, падавшем на лицо Люси, мы увидели, что ее губы были в крови, и свежая кровь сочилась по подбородку и пятнала белизну савана. Нам стало жутко. При трепетном свете я заметил, что даже железные нервы Ван Хелзинга ему изменили. Артур стоял около меня, и если бы я не схватил его за руку и не поддержал, он, наверное, упал бы. Увидев нас, Люси, я называю фигуру, стоявшую перед нами, Люси, потому что она была похожа на Люси, шипя, как кошка, застигнутая врасплох, отступила назад и посмотрела на нас. Это были глаза Люси по форме и по цвету. Это, несомненно, были ее глаза, но не ясные, а полные адского огня вместо знакомых нам чистых ласковых очей. В тот момент остаток моей любви к ней перешел в ненависть и чувство омерзения. Если бы нужно было убить ее сейчас, я сделал бы это с диким удовольствием. Когда она взглянула на нас, глаза ее запылали, и лицо исказилось сладострастной улыбкой. О, Господи, как ужасно было это видеть! Она опустилась на землю, бесчувственная, как дьявол, и продолжала ревностно прижимать ребенка к своей груди, рыча, как собака над костью. Ребенок вдруг резко вскрикнул и застонал. При этом из груди Артура вырвался стон. Она же, поднявшись, двинулась к нему с распростертыми объятиями и сладострастной улыбкой. Артур отшатнулся и закрыл лицо руками. Она все так же продолжала к нему приближаться и с томной сладострастной грацией сказала: «Приди ко мне, Артур, оставь остальных и приди ко мне. Мои объятия жаждут тебя». Приди, мы отдохнем с тобою вместе. Приди ко мне, супруг мой, приди ко мне. В ее голосе была какая-то дьявольская сладость. Он звучал, как серебряный колокольчик, и слова ее, хотя и относились к другому, подействовали завораживающе и на нас. Что же касается Артура, то он находился как будто под гипнозом. Он широко раскрыл ей свои объятия. Она была уже готова кинуться к нему, но Ван Хелзинг бросился вперед, держа перед собой золотой крестик. Она отшатнулась и с искаженным, полным злобы лицом бросилась мимо него к входу в склеп. В нескольких шагах от двери она остановилась, точно задержанная какой-то непреодолимой силой. Затем повернулась к нам лицом, и яркий свет луны и фонаря Ван Хелзинга осветил ее лицо. Мне никогда не приходилось видеть такого злобного выражения, и, надеюсь, ни один смертный этого не увидит. Роскошные краски превратились в багрово-синие. Глаза, казалось, метали искры адского огня, брови насупились, Изгибы тела были как кольца змей-медузы, а очаровательный рот превратился в открытый